Глава 36. Спешу за ним. Даже боюсь представить, как это выглядит со стороны. Идет амбал в одних шелковых штанах, а за ним бежит радужный единорог-недомерок. Хихикаю по дороге, ибо представила. Владислав на меня ноль внимания, идет на третий этаж, заходит в свою комнату для размышлений. А тут такой беспорядок. «Здесь ураган прошел?» — вздергиваю брови. «Почему все валяется на полу? Вы ж большой мальчик, разве сложно повесить рубашку на плечики в шкаф? Зачем на пол?» Что-то развозмущалась я. А начальник идет к тумбе и достает... Кто бы мог подумать? Ошейник. «Не-не-не-не!» — тараторю. «Я пошутила! Вам показалось! Я мигом все уберу, даже есть не пойду!» И даю деру из спальни. «У тебя два варианта!» — кричит мне вслед. «Или по-хорошему, или поймаю!» Выглядываю из-за двери и смотрю на шефа. Ухмыляется, зараза. Весело ему. «А вы быстро бегаете? Сегодня Никита работает, он меня защитит!» «Как в прошлый раз?» — дергает бровями. Вспоминаю, как охранник под натиском босса все же отступил. «Да уж, кажется, выбор у меня невелик. Стою, думаю, а начальник идет в мою сторону. Кривлюсь, но захожу обратно. Все-таки полмиллиона сами себя не отработают. А боль на ошейник не бьет? Иногда даже приятно? Черт с ним, пусть надевает. Стягивает с меня этот дурацкий капюшон с рогом. Волосы мои наэлектризованные во все стороны торчат. Приглаживаю, а Владислав надевает ошейник. «Вредный вы!» — бурчу. «Забыла!» «Девичья память у меня!» — бровь задираю. «Напомните!» «Обращение!» — ухмыляется. «У вас эго не треснет, мой повелитель!» Закатываю глаза и обхожу начальника, чтобы навести порядок в спальне. «Через 20 минут жду в столовой!» Кидает и выходит из комнаты. «Да я тут за 2 часа не справлюсь!» — ору вслед. Никакого ответа. Ставлю таймер на телефоне, а то мало ли что там через 20 минут. Вдруг решит разрядом позвать. Не буду рисковать. Быстро собираю все с пола и развешиваю в шкафу. Кровать заправляю. Полотенце в ванной складываю и уношу в прачечную с пола, ими не стоит вытираться. А потом сразу иду в столовую. Таймер пищит. Захожу, а на столе куча пакетов. Вот обжора. «Накрой в зале, хочу кино посмотреть. И Никиту позови». «Слушаюсь, мой повелитель». Растягиваю губы и уношу пакеты в кухню. Какие-то коробочки. Выкладываю все по тарелкам. От запаха слюнки текут, но чувствую, что все острое. А я думала, ему надолго хватит после моей выходки. Беру поднос. Салфеточки, палочки да вилки складываю и часть тарелок. Уношу, на столик выставляю, а начальник в поисковик тыкается, ищет, на что бы позалипать. Продолжаю таскать. Боже, если не эго, то живот у него точно треснет. Бросаю взгляд на пресс-шефа и задумываюсь. Ну не может такой быть у человека, который столько ест. Иду за Никитой, тот почти сразу приходит в зал. А я подхожу к Владиславу. «Что еще прикажете, мой повелитель?» Широко улыбаюсь и натягиваю капюшон. Хмыкает, улыбается в ответ. «Посоветуй кино!» Хлопает левой рукой по дивану рядом с собой. «А какого рода?» Кашусь на его руку. Он приглашает сесть. «Давай что-нибудь сопливое. Чего стоишь?» «Типа про любовь, что ли? Вы хотите, чтобы я с вами кино смотрела?» «У нас обед. Садись уже и тарелку бери. Сегодня выходной!» Улыбается начальник, а Никита в кресло падает. «Что смотреть будем?» — спрашивает охранник. «Да вот, Елизавета Михайловна виснет, ничего выбрать не может». «А почему я?» — кашусь на обоих. «В чем подвох?» «Садиться пока не рискую, тем более место, куда начальник показывает, как-то между ним и Никитой». «Да нет никакого подвоха», — отмахивается Владислав. «Неси еще одну тарелку и садись, сам выберу». Вздыхает. Типа его ждет какое-то сложное дело, и отворачивается к экрану. «О, а я ее знаю!» Вижу знакомое лицо на постере к фильму. Она играла мать драконов в сериале. «Вот его и посмотрим!» Хмыкает начальник и включает кино. «Чего стоишь? Марш за тарелкой!» Гаркает так, что я аж подскакиваю. «А хвоста у этого костюма нет?» Задумываюсь и смотрю назад. «Есть. Лучше не прыгать в нем». Бегом лечу в кухню, тем более Владислав Васильевич угрожающий телефон поднимает и мне показывает. Хватаю тарелку и обратно. Возвращаюсь и сажусь подальше от обоих. А шеф головой качает и снова показывает на место слева от себя. Нехотя встаю и пересаживаюсь. Беру со столика блюдо с лапшой и каким-то мясом, запускаю в него вилку и пробую. Сразу чувствую обжигающе остро. Прокашливаюсь под хихиканье мужчин. «Вот признайтесь, вы дракон?» Глазами полными слез смотрю на начальника. «С чего это?» — изгибает бровь. «Ну как это? Вы едите острого столько, что уже огнем плевать должны, а еще девушек похищаете». Никита молча наблюдает за нами, в разговор не вмешивается. «Ага», — ухмыляется. «А ты знаешь, зачем драконы девиц похищают?» И телефон поднимает. «Я что, и при Никите должна его повелителем называть? Уговор был наедине только. Или мне кажется?» «Чтобы они порядки у них наводили, мой повелитель». Никита хохотнул, но быстро рот едой затыкает, типа нам показалось. А Владислав телефончик убирает. «Ага, значит, я все верно поняла». «Нет, конечно. Для этого есть домработницы. А пленницы совсем для других занятий». Нервно улыбаюсь. Знать бы, кому он причисляет меня.